Прокурор. Несмотря на все свое знание людей и жизненный опыт, который Ка удалось обрести за долгие годы работы в банке, общество завсегдатаев кабачка вечно ему представлялось достойным уважения. Так что он даже сам перед собой никогда не допускал сомнения в том, что принадлежность к такому обществу была для него большой честью. Состояло оно почти исключительно из судей, прокуроров и адвокатов. Допущены были также и некоторые совсем молодые чиновники и помощники адвокатов, но за столом они сидели в самом низу и могли вмешиваться в обсуждение лишь когда к ним обращались со специальными вопросами. Однако такие вопрошания по большей части имели целью лишь повеселить общество, и сидевший обычно рядом с Ка прокурор Хастерер особенно любил таким вот образом вгонять в краску молодых членов. Так что, когда он клал на стол свою крупную волосатую лапу и обращался к нижнему концу стола, все тут же начинали прислушиваться. И когда затем один из тамошних гостей брался за вопрос, однако был либо не в состоянии его разгадать, либо задумчиво погружал взгляд в свое пиво, или же вместо того, чтобы говорить, только жевал челюстями, а то еще, и это было самое скверное, начинал в неудержимом излиянии отстаивать ложное или неудостоверенное мнение, более старшие члены с улыбками поворачивались на своих местах. Казалось, лишь теперь им делалось по-настоящему уютно. Действительно же, серьезные профессиональные разговоры могли вести только они. Ка ввел в это общество один адвокат, юрисконсульт банка. Были времена, когда Ка приходилось вести с этим адвокатом в банке долгие разговоры, затягивавшиеся до позднего вечера, и тогда как-то само собой вышло так, что с этим же адвокатом он и ужинал за его столом постоянного клиента. И здешнее общество ему понравилось. Он видел здесь исключительно ученых, уважаемых, в некотором смысле влиятельных господ, отдохновение которых состояло в том, что они старались разрешить затруднительные и имевшие лишь отдаленное отношение к жизни вопросы, трудясь над ними, не покладая рук. И если он сам, что вполне естественно, мог вмешиваться сюда лишь очень слабо, он все-таки обрел возможность узнать много такого, что раньше или позже могло принести ему пользу также и в банке, а сверх этого позволило завязать личные отношения с судом, что всегда имело толк. Но также и само общество, похоже, приняло его с радостью. Уже вскоре он получил признание как специалист по предпринимательству, и его мнение в таких предметах почиталось непререкаемым, пускай даже и здесь не обходилось без иронии. Нередко случалось так, что двое членов, по-разному оценивавших какой-либо юридический вопрос, требовали от Ка высказаться по данным обстоятельствам, и впоследствии имя Ка продолжало фигурировать во всех доводах и возражениях на них, доходя уже и до самых абстрактных исследований, следить за которыми сам Ка был уже давно не в состоянии. Впрочем, постепенно многое для него прояснялось, особенно вследствие того, что рядом с ним в качестве хорошего советника оказывался прокурор Хастерер, который также дружески сблизился с ним. Нередко Ка даже провожал его по ночам домой. Правда, он долго не мог привыкнуть к тому, чтобы идти рука об руку с этим великаном, который, вне всякого сомнения, мог бы полностью его скрыть под складками своей накидки. Однако со временем они так хорошо поладили, что исчезли все различия в образовании, в профессии, в возрасте. Они общались между собой так, словно знали друг друга с незапамятных времен, и если даже в их отношениях за кем-то и оказывалось преимущество, то это бывал вовсе не Хастерер, но Ка, практический опыт которого по большей части оказывался верным, поскольку он был получен столь непосредственно, как это никогда не может иметь место за судейским столом. Естественно, в кружке завсегдатаев уже скоро заметили эту дружбу. Тот, кто ввел Ка в общество, был полузабыт, и теперь уже, как бы то ни было, это Хастерер покровительствовал Ка. И заподозрив, кто право Ка здесь заседать, он мог бы с полным правом сослаться на Хастерера. Однако тем самым Ка достиг особенно привилегированного положения, потому что Хастерера столь же уважали, сколь и боялись. Мощь и изощренность его юридического мышления, хотя и были достойны всяческого изумления, однако в данном отношении многие господа ему, по крайней мере, не уступали, но ни один не мог сравниться с ним в одержимости, с которой он отстаивал собственное мнение. У Ка создалось впечатление, что если Хастерер был не в силах убедить противника, то он, во всяком случае, способен был нагнать на него страх, и многие отступали назад уже только от одного вида его вытянутого указательного пальца. Тогда противник словно забывал, что он находится в обществе хороших знакомых и коллег, что речь здесь, в общем-то, идет всего только о теоретических вопросах, и что с ним самим в действительности ничего не может произойти. Он все же умолкал, и даже покачивание головой следовало признать мужеством. Едва ли не мучительно было видеть, что происходило, когда противник сидел далеко, и Хастерер понимал, что на таком расстоянии никакого согласования позиций не достичь, и тогда он мог, скажем, отодвинуть от себя тарелку с едой и медленно встать с места, чтобы самолично подойти к оппоненту. Те, кто сидел поблизости, оборачивали тогда головы назад, чтобы следить за его лицом. Впрочем, то были лишь относительно редкие эпизоды, и в первую очередь он мог прийти в возбуждение почти исключительно по юридическим вопросам, причем главным образом таким, что касались тех тяжб, которыми он самолично занимался в прошлом или теперь. Если же речь о таких вопросах не заходила, он вел себя дружелюбно и спокойно, смех его был весьма любезен, а его страстность относилась исключительно к блюдам и напиткам. Могло случиться даже так, что он вообще не прислушивался к общей беседе, а поворачивался к К, клал руку на спинку его стула и вполголоса расспрашивал его про банк, а потом говорил сам про собственную работу или еще рассказывал про свои знакомства с дамами, которые давали ему почти столько же, сколько и суд. Не приходилось видеть, чтобы он вот так беседовал с кем-либо другим из общества, и на самом деле нередко случалось, что если кто-то хотел о чем-то попросить Хастерера, по большей части, когда нужно было устроить примирение с коллегой, то первым делом шли к К и просили его о посредничестве, которое он неизменно с охотой и без каких-либо препон осуществлял. И вообще он был со всеми чрезвычайно вежлив и скромен, вовсе не помышляя использовать в собственных интересах свои отношения с Хастерером. А еще он разбирался в том, что было еще важнее вежливости и скромности — проводить надлежащее различие между положением членов в здешней иерархии и вести себя в соответствии с собственным положением. Впрочем, Хастерер наставлял его в данном плане вновь и вновь, и это были единственные предписания, которые сам Хастерер никогда, даже в ходе самых ожесточенных дискуссий, не нарушал. Потому-то Хастерер и обращался к молодым членам в нижней части стола, у которых почти что и ранга-то никакого не было, неизменно лишь с общими вопросами, словно то были не отдельные личности, а просто какой-то слепленный в единое целое комок. Но как раз эти-то господа и оказывали ему наибольшее уважение. И когда около 11 он поднимался с места, чтобы отправиться домой, рядом сразу оказывался кто-то, дабы помочь ему при надевании тяжелого пальто. Другой же с низким поклоном открывал перед ним двери и, естественно, продолжал их держать и тогда, когда вслед за Хастерером комнату покидал К. Между тем, как поначалу К сколько-то провожал Хастерера, или, напротив, это Хастерер сколько-то провожал К, позднее такие вечера, как правило, завершались тем, что Хастерер приглашал Ка зайти в его квартиру и немного у него побыть. И тогда они что-нибудь в течение часа просиживали за водкой и сигарами. Вечера эти были Хастереру так милы, что он не пожелал отказываться от них даже тогда, когда на несколько недель поселил у себя даму, которую звали Елена. То была толстая женщина в годах. У нее была желтоватая кожа и черные кудри, которые она укладывала кругом лба. Поначалу Ка видел ее исключительно в постели, где она возлежала без всякого стыда, обычно читая очередной выпуск какого-нибудь романа с продолжением, и ничуть не вникала в разговоры мужчин. Лишь когда становилось поздно, она потягивалась, зевала и еще, если ей не удавалось привлечь к себе внимание таким образом, швыряла в Хастерера тетрадку своего романа. Тогда тот со смехом поднимался с места, и Ка откланивался. Впрочем, позднее, когда Елена стала надоедать Хастереру, она принялась уже весьма чувствительно мешать их встречам. Теперь она неизменно ожидала господ полностью одетой, причем, как правило, это было платье, которое она, вероятно, почитала за очень дорогое и ей шедшее. В действительности же то было старинное вычурное бальное платье, на котором особенно нелепо выглядели несколько рядов длинной бахромы, увешивавшей платье в качестве украшения. Доподлинный вид этого платья был вовсе неизвестен К. Он, можно сказать, уклонялся от того, чтобы его разглядывать, и часами просиживал здесь, наполовину опустив глаза, между тем, как она расхаживала по комнате как маятник или же усаживалась неподалеку от него, а позднее, когда ее положение делалось все более шатким, от отчаяния попыталась даже вызвать ревность Хастерера, делая авансы К. То было исключительно проявление отчаяния, без какого-то злого умысла, когда она со своей оголенной, круглящейся, жирной спиной перегибалась через стол, придвигала лицо к К и пыталась заставить его взглянуть вверх. Этим она достигла лишь того, что в следующий раз К уклонился от посещения Хастерера, и когда сколько-то времени спустя он все же к нему зашел, Елене была дана окончательная отставка. К воспринял это как нечто само собой разумеющееся. В тот вечер они просидели вдвоем особенно долго, по предложению Хастерера выпили на брудершафт, так что от неумеренного курения и возлияний К, шагая затем домой, чувствовал себя немного не в себе. И как раз на утро в банке директор по ходу служебного разговора заметил, что, кажется, вчера вечером видел К. Если он не ошибается, К шел рука об руку с прокурором Хастерером. Директор счел это столь примечательным, что он, впрочем, это отвечало его педантичности также и в прочих делах, назвал церковь, у длинной стены которой поблизости от колодца и имела место эта встреча. Он не стал бы выражаться иначе, даже пожелая написать виденный им в небе мираж. И вот теперь К пояснил, что Хастерер его друг, и они действительно проходили мимо церкви вчера вечером. Директор изумленно улыбнулся и пригласил К садиться. То было одно из тех мгновений, за которые К так любил директора. Мгновений, в которые из этого слабого и больного, покашливающего и перегруженного ответственнейшей работой человека на свет Божий изливалось некое попечение о благополучии К и его будущем. Впрочем, попечение это можно было, по примеру других служащих, которым довелось пережить с директором нечто подобное, назвать холодным и поверхностным, служившим всего только средством, весьма пригодным для того, чтобы, пожертвовав пару минут, привязать к себе ценного работника на годы и годы. Но как бы там ни было, в эти мгновения К бывал им полностью покорен. Возможно, также и директор разговаривал с К чуть иначе, чем с прочими. Дело в том, что он не забывал про свое превосходящее положение, чтобы таким образом сравняться с К. Так он скорее обычно поступал при обычном служебном общении. Но в данном случае он, похоже, позабыл о должности К и говорил с ним как с ребенком или как с ни про что не ведающим молодым человеком, который только еще добивается места и по какой-то необъяснимой причине возбуждает в директоре симпатию к себе. Вне всякого сомнения, К не потерпел бы такого обращения ни от кого другого, ни от самого директора, когда бы попечение директора не показалось ему правдивым или когда бы его не околдовало полностью хотя бы уже одна лишь возможность такого попечения, каким оно ему представало в такие мгновения. К признавал свою слабость. Быть может, ее причина заключалась в том, что в данном отношении в нем действительно присутствовало нечто детское, поскольку он никогда не испытывал на себе попечения отца, умершего очень молодым, и рано покинул родной дом. Нежности же матери, которая, наполовину ослепнув, все еще жила там, в нисколько не изменившемся городке, и которую он посещал в последний раз примерно 2 года назад, так вот, нежности матери он неизменно скорее отвергал, нежели на них напрашивался. «Однако я вовсе ничего не знал про эту дружбу», — сказал директор, и лишь слабая дружелюбная улыбка смягчила всю строгость этих слов.